Взяв в руки два амулета, которые полностью скопировали эти стрекательные железы и использовали природный гарпун вместе с ядом, я снова спустился на нижний уровень, который сейчас был 11-м, и прошелся по логову Мурен, выбивая этих тварей под корень. Ну, мне просто уже надоело, что они рядом со мной крутятся. Также в их логове я обнаружил много чего интересного. Конечно, кто-нибудь сейчас скажет, что я мог обнаружить какие-нибудь доспехи бога. Ну да, водоплавающего бога, который сдуру решил сюда припереться и сунул свой нос в это подземелье. В результате очень сильно об этом пожалел. Нет уж, такого здесь нет. Да и, судя по всему, поисковики сюда вообще не спускались. Абсолютно никакие. Поэтому я обнаружил там кое-что другое. В желудках этих тварей я обнаружил странные камни, похожие на тот самый безоар, которые находили в желудках тех же самых китов или еще каких-то водоплавающих. Так вот, скажу сразу, этот камень был уникальным. По сути, он был пропитан мощной магией воды. Изучая этот камушек и пытаясь понять, как он вообще мог попасть в желудки этих тварей, я понял, что этот камень, скорее всего, зарождается в организме существа при рождении. Знаете, как появляется жемчужина в раковине? Попадает туда песчинка, а потом она постепенно обрастает перламутром и превращается в жемчужину. И здесь, скорее всего, было точно так же, только этот камень я решил назвать пещерным жемчугом. Он был очень сильный и содержал магию огромного объема. К тому же, он был связан напрямую со стихией воды. Я понял, что чем старше тварь, которую я смогу убить, тем ценнее будет артефакт, который я смогу найти внутри этого существа. Уже только поэтому можно было понять, насколько ценные находки я могу здесь найти, так что стоит понимать и то, насколько я имею возможность обогатиться, если продам хотя бы один такой предмет. По сути, при помощи таких камней можно обеспечить водой какой-нибудь высохший колодец на сотни лет вперед, просто этот камень, опущенный на дно такой выработки, может притянуть к себе водонесущую жилу. А вы думали, что он сам ее будет вырабатывать? Воду-то? Нет уж, это уже перебор. А вот своей силой притянуть к себе ближайшую водонесущую жилу, вполне возможно. Этот камень достаточно сильный, и может даже не такое. Сам по себе такой камушек может стоить гораздо дороже, чем даже слезогор. Вы представьте, что можно сделать, если, например, на какой-нибудь скале при помощи магии построить неприступный замок, а потом пробурить колодец до земли сквозь скалу, и уже туда забросить этот камень. Он притянет воду, и в колодце всегда будет вода, так что замок будет действительно неприступен. Ведь часто такие строения зависят именно от воды и водных ресурсов. Тут уж ничего не поделаешь. Я же намеревался всего лишь изучить подобные возможности, так что мне было чем заняться. И еще целых 2 месяца я препарировал твари, которых одну за другой доставал с 11 уровня пещерного лабиринта. Я не заморачивался насчет больших монстров, которые с большим трудом продвигались через эти коридоры, отожравшиеся на своих соседях. Такие существа были слишком крупными для меня, да их возможности я не особо знал, поэтому следовало быть поосторожнее с такими желаниями. А вот других, тварей поменьше, я с радостью препарировал и изучал. Кстати, мясо у них было довольно съедобное. Даже с маленькой долей магии, которая мной теперь ощущалась как своеобразная перчинка, я так стану гурманом. Тихо усмехнулся я, когда в очередной раз поймал себя на том, что поймал себя на процессе поджаривания очередного куска мяса мурены, пойманной в этом подземелье. Тем более, что их там вполне много. Так кто мне мешает начать поставки этого мяса тем же самым королям к столу? Скажу, что какие-нибудь монстры из моего родного мира, пусть докажут обратное, вряд ли здесь вообще у кого-нибудь может быть подобное, хотя, я бы, наверное, таким образом не сильно спешил, особенно в том случае, когда речь идет именно о пищеварении. Я помню о том, что некоторые дикие племена на земле могли есть даже слонов, а вот обычному неподготовленному европейцу дать кусок мяса слона, это было равносильно обречь его на жестокую и довольно мучительную смерть, так как то, что будет с ним происходить, обычно в простонародье называется заворот кишок. Точно так же когда-то убили и киевских князей, накормили жирной пищей, приготовленной на бараньем жире, и дали выпить холодной ключевой воды. Поэтому, может быть, я из-за своего природного естества могу переваривать это мясо. Все-таки я достаточно долго, даже на территории Академии магии, питался мясом пещерных тварей. Ну, не могу я без мяса. Я еще на Земле без мяса не представлял себе существования. Начнем с того, что я просто не понимаю травоядных. Ходит такое существо, жует травку, и других пытается этому учить. Посмотрите на природу. Разве барашек учит, что нужно есть львам или волкам? Черта с два. У каждого живого существа есть свой ареал пищи. У людей явно выраженные клыки. А это говорит о том, что люди произошли от существ плотоядных. Мы едим плоть. Ну, по крайней мере, пока я был человеком, то ел мясо. У меня были знакомые вегетарианцы, но я сам их между собой, как говорится в шутку, называл хреновыми охотниками. А что, не смог ничего поймать, и в результате нарвал травки, и жуешь. Логично, логично. Были такие знакомые, что спокойно заявляли о том же, как они будут жить без мяса. Но стоило рядом с ними только начать жарить шашлык, как эти разумные тут же забывали о своем интересе и желании перейти на здоровый образ жизни. Против своего естества не попрешь, такова жизнь, и тут ничего не поделаешь. Вот и я не пытался сопротивляться своей хищной натуре. Хочу я есть мясо, вот и буду есть мясо. Тем более, что у меня с этим проблем сейчас не было. Трофеев у меня хватало. Пока охотники бегали по уровням до пятого, и с опаской пытаются заходить даже уже на шестой, я спокойно охотился на девятом, десятом и даже одиннадцатом. Ну, про одиннадцатый, говорить спокойно охотился, пока что глупо. Слишком опасные и непонятные там скопились для меня твари. Но моя охота постепенно продвигалась. Я не собирался упускать ни единого шанса для заработка. Кстати, я на этом уровне нашел довольно крупные слезы гор. Несколько штук. Они были отполированы местными существами до состояния огранки. Я не знаю, зачем это было нужно, но эти камни создавали впечатление обработанных алмазов до шаровидного состояния. Сначала я действительно думал о том, что это местные существа их так обработали, пока в одном из залов не наткнулся на странную колонну. Эта колонна была где-то ростом мне по плечо, квадратная, без особых завитушек или рисунков, просто словно высеченная из сплошного камня. Но в природе так не бывает. Вы, конечно, тут же скажете мне о том, что в природе может быть все, не буду спорить. Но на этой квадратной колонне, в абсолютно круглой выемке лежал абсолютно круглый шар слезы гор размером с мою голову. Вам мало странностей, или вы мне скажете, что в природе все это закономерно? Я вокруг этого постамента ходил около двух часов, разыскивал какие-то магические плетения, которые подходят к этому камню. Хоть что-то, ничего не нашел. В чем смысл такого фокуса? Трогать этот камень я пока что не стал. Я вернулся к нему где-то через неделю. Опять походил вокруг, разглядывал, пытался понять то, для чего он тут нужен. Может, это ловушка? Вы помните, как было в фильмах про Индиану Джонса? Возьмешь что-нибудь с какого-нибудь постамента, и тут тебе прилетает северный пушной зверек. Из-за того, что сработала старая ловушка. Уже только поэтому я предпочитал быть осторожнее с такими нюансами. Хотя жаба душила неимоверно. Я понимаю, что этот камень пролежал на постаменте не одну тысячу лет. Просто это было понятно по запущенности территорий. Поэтому можно было понять, что он особо никуда не исчезнет, даже если постараешься уйти подальше. Но все-таки я опасался. Ценность этого предмета была просто невероятно огромной, и выпустить его из своих рук мне бы просто не хотелось. Уже только поэтому я старательно исследовал всю окружающую территорию, а потом сделал хитрый ход. Я аккуратно обвил этот камень сеткой, изготовленной из жилок той самой стрекательной железы пещерного ската. Длина у них была достаточная, но я даже связал их несколько штук в единую нить, сделав шнур где-то метров 200 длиной, после чего сделал амулет в виде катушки, которая быстро сматывается. Аккуратно зацепив шар, я ушел в коридор по пути к моей берлоге, к выходу. И когда я зашел туда, выйдя из зала и пройдя часть коридора, то заставил сработать амулет. С огромной скоростью он скрутил в единый моток всю эту жилку и принес прямо мне в руки этот шар. Удар камнем, который прилетел с такой скоростью, был достаточно весомым. Я даже прокатился по коридору метров 5, после чего подскочил и, потирая грудину, куда пришелся удар, бросился бежать, старательно разбрасывая в разные стороны светляки, чтобы отвлечь внимание от меня для потенциальных охотников, которые могут сейчас выйти на мой след. Добежав до лестницы наверх, я быстро забрался обратно и опустил плиту, которая пускала меня вниз. Теперь оставалось только ждать, что случится после подобного происшествия. Кстати, изучая камень, Я понял, что он абсолютно пуст. Вокруг бушует стихия воды, а он пуст. Почему, да и зачем его было ставить на постамент, если там нет никаких ловушек или устройств в виде магических плетений? Что за загадка такая? Может, она связана именно с самим этим пещерным лабиринтом и его созданием, но этот факт мне непонятен. Разве что если этот накопитель должен был быть использован при запуске какого-то мощного магического плетения. Тогда он опустел, но назад сила так и не вернулась, хотя камень был пуст. По сути, пустая слеза гор может принять силу, если та бушует вокруг. Может, но тут этого не произошло. Странно, очень странно. Хотя у меня все-таки появилась маленькая надежда на то, что я все-таки постепенно начинаю приближаться к секретам создателей этого пещерного лабиринта. А если это так, то значит, у меня есть возможность в конце концов получить силу и могущество, которые могут мне помочь не только возвыситься, но и в случае необходимости покинуть этот мир. Нет, умирать я не собираюсь. Я думал о межмировых вратах. В первую очередь сейчас меня интересовал вопрос, кто и зачем создал этот самый лабиринт. Твари здесь появлялись с пугающей частотой. Здесь явно не обошлось без магии, без очень сильной созидающей магии. Хотелось бы стать таким магом. Все-таки маг-созидатель очень ценен и при этом опасен. С ним никто не захочет связываться. Никакой дурак, даже не в своем уме, не захочет вообще расстраивать такого мага. Ведь тот буквально одним своим пожеланием может обычного комара превратить в смертельного убийцу. Причем, в убийцу, который будет искать определенного донора крови. Интересная мысль. Я думаю, что лучше сейчас не слишком интересоваться подобными вещами. Это вопрос с магией крови и с магией созидания. А это для меня сейчас не так легко, как может показаться на первый взгляд. Этот вопрос придется решать более вдумчиво, чем все то, что я делал до этого. Хотя есть нюансы. Везде есть нюансы. Особенно здесь, в пещерном лабиринте. Радовало меня только то, что я наконец-то исполнил одну свою маленькую мечту. Я добрался до 11 уровня. Я нашел способ охотиться на этих тварей, не страдая самому. Я научился быть для них опасен. Даже заметил, что у некоторых существ, вроде мурен, отрабатывается рефлекс. Теперь при приближении светляка они уже не нападают на него, а прячутся. Может, бояться, хотя, если я захочу их вытащить из их нор, то для меня это проблемы не составит. Тем более, что при помощи стрекательных желез пещерного ската я мог спокойно пробивать броню мурены, даже являющейся маткой какого-нибудь гнезда. А эти твари были достаточно большими. Вы когда-нибудь видели мурену 20 метров в длину? 20-25? Нет, а я видел. И пасть ее, которая раскрывается на 1.4 метра, тоже видел. Из зубов этой твари я решил сделать для себя метательные ножи. Удобная штука, да и достаточно опасная. Даже адаманты царапают, не говоря уже про мифрил. Боюсь, что даже черный мифрил сопротивляться не сможет. А этот вопрос меня снова возвращает к мысли про адамантит. Раздраженно чертыхнувшись, я понял, что мне опять придется вызвать архидемона. Но если он и в этот раз выкинет какую-нибудь шутку вроде этой красотки, то я ее в клетку запру. Благо, что у меня уже заготовлены подобные артефакты. Учитывая свою работу с демоном, берсерком, который в конце концов скончался истощенный от постоянного недостатка магических сил, я создал подобную клетку, только уже фактически полностью из темного мифрила, который был пронизан магическими плетениями от демонов. По тем данным, которые я получил из книг по демонологии, подобная клетка сможет сдержать даже архидемона достаточно долго. А учитывая магические плетения, которые будут вытягивать из него силу, можно понять, что даже архидемон долго там не протянет. Тем более, что эти магические плетения я сделаю контролируемыми. В случае нужды я смогу резко забрать у него столько силы, что архидемон просто потеряет сознание. Конечно, кто-нибудь скажет, что для этого мне нужны накопители магической энергии огромной силы. Ну, да, нужны. Но не забывайте, пожалуйста, о том, что у меня есть накопители подобного размера и емкости. Это те самые слезы гор, которые я нашел на 11 уровне. Только один тот камень, размером с мою голову, может вместить столько магической силы, что на десяток архидемонов спокойно хватит. Поэтому, я думаю, что проблем не будет. Осталось только доделать эту клетку. Так что если этот генерал демонов решит со мной снова пошутить, и пришлет кого-нибудь вместо себя, что вполне возможно, то обратно эту особь я уже не верну. Если он постоянно присылает ко мне монстров, то я буду их воспринимать как расходный материал, и потом пусть докажет, что я не прав, тем более, что вызов связан напрямую с его личным именем. Ну, не полный же он идиот, и не может упустить подобную проблему. Все-таки жертвы, которые я для него приготовил, для этого существа были очень важны, так что тут никак он не отвертится. Пусть уже определится, если торгуем, значит торгуем. Нет, я найду другого клиента, более сговорчивого и послушного. Старательно подготавливая все для вызова архидемона, я десяток раз все перепроверил, и когда все же убедился в том, что все в порядке, перепроверил еще десяток раз, ведь я прекрасно понимаю, что в данной ситуации нельзя ничему доверять, ничему и никому, тем более, что этот разумный в последний раз подкинул мне, видимо, свое собственное секретное оружие. То существо, которое было в ритуальном круге, являлось магом разума. Я уже потом это все понял. Вы, конечно, спросите о том, зачем этому магу разума было использовать против меня голосовые вибрации. Вроде бы это простейший способ воздействия на оппонента, да и вряд ли бы опытный демон, являвшийся генералом архидемонов, стал бы посылать против меня неопытного монстра. В том-то и секрет. Дело в том, что я не снимал с себя амулет-лабиринт Минотавра, и если это существо попыталось на меня напасть при помощи своих способностей, что было вполне возможно, пока оно молчало, то, столкнувшись с защитой амулета, могло решить использовать простейший способ, основанный на голосовом взаимодействии. Тоже вполне возможный факт. Надо будет подумать над ним как следует. А сейчас я готовился вызывать архидемона, так как пришло его время. А теперь посмотрим, кто из нас хитрее. Он или я или он, герцог. Отец, а что происходит? Словно маленький серебристый вихрь в кабинет старого герцога Иоринг, где он возмущенно пытался переговорить со своим сыном, ворвалась молодая дворянка и удивленно воззрилась на старика. Мало того, что этот драу не ответил ни на одно мое приглашение, так еще и посмел сбежать. Кто ему это разрешил? Может быть, ты мне объяснишь? Старый герцог в ответ только раздраженно пожал плечами, так как понимал, что ответы нужно давать срочно, ведь его дочь не успокоится. Более того, он сам подговорил ее попытаться переманить на свою сторону этого проклятого темного эльфа. Вот только ситуация развилась абсолютно не так, как он рассчитывал. Когда драу по какой-то причине поссорился с герцогиней Марас, что произошло абсолютно неожиданно для всего королевского двора, старый герцог воспрял духом. Это был шанс, которым надо было воспользоваться. Причем действовать нужно было быстро и в обоих направлениях одновременно, убедив своих детей в том, что они действительно действуют во благо королевства Царн. Герцог взялся за дело. Его дочка, убежденная в том, что этот драу ее будущая игрушка и новинка, которой она сможет порадовать своих новых друзей при дворе, начала бомбардировать Академию магии приглашениями на свои светские рауты и приемы, где должна была проявить себя с лучшей стороны. Спокойная и тихая девушка могла привлечь внимание этого разумного там, где его внимание не смогла привлечь яркая и довольно эффектная особа в виде герцогини Марас. А младший сын дворянина принялся за дело, старательно пытаясь привлечь к себе внимание самой этой молодой дворянки, ведь она явно должна быть в гневе на драу за то, что тот посмел от нее отказаться. Это была прямая возможность получить желаемое. Однако, ситуация начала развиваться не так, как планировал старый герцог Эринг, ввиду того, что драу вообще отказался общаться с кем-либо из дворянского сообщества королевства. Дочь старого дворянина уже сильно нервничала, но ему удавалось ее успокаивать, ввиду того, что всегда есть шанс добиться желаемого. Но неожиданно выяснилось, что драу мало того, что не пытался больше ни с кем контактировать, так еще и набрался наглости, посмев просто и нагло исчезнуть с территории королевства, не уведомив об этом никого. Теперь все разочарование и гнев молодой дворянки обрушились на старого дворянина, который просто не знал, каким же ему образом исправить ситуацию. Отправившись к молодой герцогине, чтобы попытаться надавить на нее после приезда к ней самого короля и вынудить эту наглую девчонку все-таки выйти замуж за своего младшего отпрыска, герцог Эринг наткнулся на активное противодействие со стороны этой дамочки. Видимо, она еще на что-то рассчитывала и пыталась найти способ исправить положение, но это с ее стороны весьма глупо, учитывая тот факт, что драу в королевстве Царн больше нет. Жаль, конечно, что сам старый герцог так и не получит такой возможности возвыситься. Но если уж на то пошло, Опытный придворный всегда найдет шанс и возможность каким-либо образом получить желаемое. Например, он был бы не против забрать богатство молодой герцогини под свой контроль, но как это сделать? Судя по поведению красотки, у нее все еще существовала какая-то надежда, на что-то надеялась, на то, что каким-то образом все-таки этот молчун вернется к ней. Вообще-то, поведение этой молодой женщины было действительно немного странным. В первую очередь по той причине, что она вела себя так, как будто действительно влюблена в этого разумного. Зачем она продолжает имитировать влюбленность, когда Дроу нет в королевстве? Что за глупость? Да еще и такая ярость, словно она действительно ощущала к этому странному темному эльфу какие-то довольно значимые чувства. Этого старый дворянин просто не понимает. Да и для чего все это было ей нужно, сейчас понять практически невозможно. С большим трудом успокоившись, после наглого поведения молодой дворянки, герцог вернулся в свою резиденцию, чтобы попытаться обсудить с сыном все то, что происходит, и что же им теперь дальше делать. А тут еще и дочь со своими претензиями. Тяжело вздохнув, герцог Эйринг принялся пытаться успокаивать девушку, старательно пытаясь объяснить ей причины для своих поступков, а также и возможное развитие событий. Если уж она не смогла привлечь к себе внимание этого разумного, значит, у нее должна быть другая судьба. Жаль, конечно. Придется все-таки отдать ее в чужую семью, но все же есть шанс получить достойного зятя, который может пригодиться старому герцогу. К сожалению, этих дворян может и не получится взять под свой контроль, все из-за того, что в этой ситуации основной силой будут являться родственники такого дворянина, супруга его дочери. А Дроу можно было использовать, или получить что-то, что могло бы заставить казну его герцогства начать постепенно наполняться полновесным золотом. Но пришлось сейчас объяснять девушке тот факт, по какой причине этот наглый Дроу не обратил на ее старания никакого внимания. Сказать, что она была разочарована, это означало не сказать ничего. Но выбора как такового не было. Надо было искать варианты и возможности. А это не так-то просто, как может показаться на первый взгляд. С большим трудом успокоив расплакавшуюся дочь, старый герцог задумчиво отослал от себя и девушку, и младшего сына. Парень тоже прекрасно понимал, что если он не справится с заданием по возвышению собственных интересов семьи, то ничем хорошим для него самого подобное упущение не закончится. В лучшем случае ему придется отправляться служить в королевскую гвардию, а этого ему бы очень сильно не хотелось. Он сам об этом открыто сказал, так что выбор был вполне очевиден и понятен. К сожалению, торопливость старого герцога, который рассчитывал на то, что есть шанс воспользоваться попыткой давления со стороны короля, закончилось очень плохо. И теперь придется пытаться исправить эту ситуацию его сыну самостоятельно. Пусть поухаживает за этой герцогиней, пусть поуговаривает ее. Старый дворянин даже порекомендовал ему то, что нужно говорить, чтобы герцогиня Марас ему все же поверила. Пусть думает, что парень не будет вмешиваться ни в какие ее дела, и дела ее герцогства. А потом, когда наступит нужное время, все вернется на свои места. Главное сделать все правильно. Если же герцогиня снова будет сопротивляться, то тогда старому герцогу придется идти к королю. Иначе все это просто бессмысленно. Теперь оставалось только выяснить то, чего именно хочет эта наглая девчонка. Но с этим могут возникнуть большие проблемы. Хотя бы из-за того, что своим яростным сопротивлением она может вызвать гнев короля. И вместо того, чтобы выйти замуж за того, кто выгоден королевству, король может отправить молодую герцогиню в ссылку лет на 20, что уже случилось с ее любовником. Да-да, любовника молодой герцогини отправили в ссылку на целых 20 лет. Более это, судя по слухам, которые дошли до старого герцога, разгневанная его действиями сама герцогиня даже потребовала, чтобы этот молодой граф не появлялся возле нее целых 20 лет. Почему? Неужели так не удовлетворял молодую красотку? А может действительно все случившееся не было ее замыслом? Честно говоря, старый дворянин думал, что эта молодая красотка всего лишь хотела попытаться унизить Дроу и показать ему на его настоящее место. Кто он такой для нее на самом деле? Всего лишь игрушка. Новое развлечение, которое было весьма оригинальным. Но все, что происходило позже, действительно наталкивало на мысль о том, что молодая дворянка могла делать подобные действия отнюдь не по причине того, что этот Дроу ее интересовал как способ для развлечения. Исходя из этого, следовало бы очень сильно задуматься, неужели она действительно в него влюбилась? тихо прошептал старый герцог, задумчиво покачивая головой. С ее стороны это довольно наивно, но вполне ожидаемо. Все-таки, даже моя дочь вела себя так, словно влюбилась в этого странного разумного. А если это так, то он действительно опасен. И хорошо, что ему пришлось покинуть королевство. Надо будет осмыслить эту ситуацию немного позже, а сейчас надо искать ответы. Тяжело вздохнув в очередной раз, герцог понял, что в последнее время стал именно так реагировать на любые известия, касающиеся Дроу. И это действительно очень сильно раздражало, невероятно сильно. Однако он понимал, что если одного способа у него уже просто нет, то нужно использовать другой. Теперь все зависело от младшего отпрыска. Сумеет ли он каким-либо образом попытаться привлечь к себе внимание молодой дворянки, находящейся сейчас в очень тяжелом состоянии, которое иначе как потерянной любовью не назовешь. Ему нужно постараться. Хочет получить желаемое, пусть охмурит эту девчонку и докажет ей ошибочность ее действий. Потом старый герцог старательно напомнит этой красотке все ее наглое поведение и попытку с ее стороны оскорбить и унизить его самого, и его сына. Но это будет позже. Но не сейчас. Сейчас нужно искать другие возможности. Хуже всего было то, что на данный момент он неожиданно понял, что интерес к Дроу со стороны его собственной дочери слишком уж возрос, и она явно это уже не скрывает. Уже только поэтому и сам герцог Эйринг был очень сильно раздражен и практически разочарован. Он вообще-то рассчитывал на то, что она поможет загнать этого разумного в кабалу. Но ситуация оказалась неожиданно весьма странной. Молодая дворянка, разрыдавшись от того, что не получила желаемого, бросилась в свою комнату, и теперь не желала оттуда выходить ни под каким соусом или надуманным причинам. Что же тут происходит, демоны задери? Не скрывая своего раздражения, герцог ударил по столу кулаком. Поведение его родственников действительно сильно раздражало. Было в этом всем что-то странное, словно ситуация находится не под его контролем, а ему этого очень сильно не хотелось. Он не собирался позволять Дроу руководить его семейством. Этот разумный должен был выполнять роль своеобразной прислуги. Может быть, он действительно был тем самым представителем королевского семейства своего народа, но в данной ситуации подобные мелочи опытного придворного и старого дворянина не интересуют. Он получит то, что хочет, рано или поздно. Жаль, конечно, что этот Дроу сумел сбежать. Старательно продумав все свои действия, герцог понимал, что у этого наглеца из темных эльфов не было бы ни единого шанса избежать его ловушек. Вот только сам этот молодой парень, видимо, так не считал, поэтому старательно искал возможность вырваться из ситуации, в которую попал. Все-таки все эти планы требовали значительных финансовых трат. Даже на ухаживание за герцогиней Марас нужно будет потратить не один десяток тысяч золотых. И это не шутки. Скорее всего, 1050 понадобится. А где их брать? Вот это загадка, сталкиваясь с которой дворянин просто не понимал того, что же ему делать в дальнейшем. Таких свободных денег в казне герцога Эйринг не было, а он уже и сам знал о том, что молодая герцогиня в последнее время слишком избалована подарками. Одни только подарки самого этого драучего стоили целые наборы артефактов в виде бокалов и этих самых вилок. Тут уж ничего не поделаешь, придется делать долги. Тихо скрипнув зубами, старый герцог был вынужден констатировать тот факт, что от этого никуда не денешься. Долги — такая штука, которая может нанести неприятный удар в самое неподходящее время, и тут ничего не поделаешь. В очередной раз тяжело вздохнув, высокородный дворянин был вынужден признать, что этот раунд он все-таки немного, но проиграл. Дроу оказался более непредсказуемым противником, чем этого можно было бы от него ожидать. И что теперь делать? Доходы не растут, герцогиня Марас фактически откровенно перешла в конфронтацию, а тут еще и собственная дочь истерики закатывает. Надо будет над этим вопросом подумать более серьезно, тем более, что девушка должна все-таки понять, чего именно от нее хочет отец. Именно отец, а не она сама. Видимо, пример молодой герцогини Марас оказался слишком уж впечатляющим для нее, и теперь она, возможно, считала, что имеет право сама что-либо решать. Но с ее стороны это довольно глупо, ведь на самом деле, в этой жизни все решает именно ее отец, а никак не она сама, и пора бы ей это правило усвоить. Демоны, отец, я просто ничего не понимаю. Молодая демонесса растерянно стояла перед архидемоном и пыталась понять, что же на самом деле произошло, ввиду того, что план ее отца просто провалился. Да и сам старый архидемон не знал, что ей сказать. Он рассчитывал на воздействие магии разума, которой обладала его дочь. Однако, при ее появлении в круге вызова, куда был вызван Нарбин Карган, этот молодой маг, с которым он намеревался торговать, повел себя отнюдь не так, как можно было бы рассчитывать. Для начала стоит отметить тот факт, что он был немного удивлен, но магия разума, которой обладала его дочь, на этого странного демонолога просто не подействовала. Более того, девушка сама констатировала тот факт, что, попытавшись воздействовать на него при помощи своей магии, неожиданно наткнулась на тот факт, что ее сила абсолютно никак на него не действует. Также она почувствовала странное состояние легкой эйфории и головокружения, когда попыталась на него воздействовать. Почему? Может быть, у него природная защита от магии разума, а может быть, на нее так подействовали магические защитные плетения, находящиеся в круге вызова, сейчас это было неизвестно. Однако, когда его упрямая дочь все-таки попыталась подтолкнуть этого молодого парня хоть к какому-то действию, при помощи первичных знаний магии разума, в смысле голосовых вибраций, то и тут наткнулась на неожиданный ответ. Как-то раздраженно на нее посмотрев, этот маг отправил ее обратно, при этом разъяренно фыркнув о том, что если Нарбин Карган любит такие шутки, то шутить можно с двух сторон одновременно. Что он хотел этим сказать? Вообще-то старый архидемон хотел получить то, что считал уже своим по праву силы. Тот самый серый адамантит, который ему продемонстрировал этот разумный, явно был сделан достаточно быстро. Конечно, не так достаточно быстро, как ему бы хотелось, но факт оставался фактом. Этот разумный мог изготовить этот слиток только из того, что ему предоставил сам архидемон. А значит, есть шанс усилить свои позиции многократно. Нужно только постараться. И вот как раз все эти старания привели его к тому, что столкновение с интересами этого разумного неожиданно оказалось весьма странным. Как он мог сопротивляться магии разума? И почему так отреагировал на его дочку? Пытаясь расспросить молодую демонессу, впоследствии старый архидемон узнал о том, что, закономерно опасаясь противника, она прибыла туда в своей боевой ипостаси. Может быть, поэтому магия разума на него не подействовала, ведь этот разумный заранее опасался ее, чувствовал какую-то угрозу, такое вполне возможно. А может попробовать второй раз отправить ее на вызов, а будет ли этот вызов, этого Нарбин Карган не знал, ведь этот молодой разумный явно продемонстрировал довольно быструю реакцию и подозрительность, которые обычным людям не пристали, да и не мог бы человек сопротивляться простейшим возможностям магии разума. А значит, он действительно не человек, а кто? Его кожаный балахон, в котором скрывался этот разумный, не дал в прошлый раз возможности архидемону определить то, с кем именно он столкнулся, и все это было весьма странным. Теперь ему оставалось только попытаться дождаться нового вызова, а также снабдить собственную дочь специальными артефактами, которые помогут ей обойти защиту подобных мест, куда вызывает ее этот разумный. Да и сама молодая демонесса была в гневе. Кто-то посмел ей сопротивляться. Честно говоря, старый архидемон никогда ее не видел за последние пару сотен лет такой энергичной, а это говорило о том, что она нашла цель. В последнее время молодая демонесса была в не очень хорошем состоянии духа, и только из-за того, что для нее не было особых врагов. Все эти ухажеры из соседних доменов обычно были вполне предсказуемы и контролируемы, ведь они не знали того, от чего им нужно защищаться. Поэтому она могла вертеть ими так, как ей было угодно. А тут вдруг такой сюрприз, кто-то посмел сопротивляться, и даже более того, весьма результативно сопротивляться. Естественно, что подобное положение дел категорически не понравилось молодой демонессе, и она теперь будет искать возможность ему отомстить, хочет он того или нет. На данный момент молодую демонессу такие нюансы не беспокоят. Главное, что она захотела поучаствовать в этом противостоянии. А раз это так, то выбора у этого демонолога просто не будет, а старый архидемон будет только рад тому, что не только получит желаемое, но и добьется улыбки у своей в последнее время достаточно хмурой девочки, ведь ей просто было скучно, жутко скучно. Поэтому сразу стоит понимать тот факт, насколько ей неожиданно стало интересно столкнуться снова с этим существом, а Нарбин Карган ей не мешал. Правда, прошло достаточно много времени, пока он снова не почувствовал этот странный зов, похожий на подергивание какой-то нитью. Этот молодой демонолог был весьма осторожен, потому что он был молод, было понятно заранее и то, что он явно не желал рисковать, ведь он мог усилить призыв при помощи кровавых жертв, в жертвах у него проблем не было, почему бы ему их не использовать. Но он был молодым, и, видимо, достаточно умным. Ведь кровавый призыв просто выдернет архидемона и бросит его фактически в круг призывателя. Какой в этом смысл? К тому же, понятно и дураку, что архидемон после такого вызова будет в гневе и постарается отомстить призывателю любой ценой. Это же разумный как бы приглашает к беседе и не пытается давить на архидемона. Тоже весьма интересный вариант развития событий. Проявление уважения и осторожности, а также отсутствие никому не нужных лишних трат. Ведь эти жертвы он может подарить Нарбину Карган в качестве дара, или же обменять на что-нибудь нужное. Обмен. Вот об этом архидемон очень сильно в последнее время задумывался. Адамантит был не так уж распространен даже в инфернальном мире. Однако, его можно было добыть. По крайней мере, у любого уважающего себя архидемона был свой собственный запас подобного материала. И уже только поэтому можно было понять, что у него есть возможность проводить подобный обмен. Но тот необычный материал, который в последний раз этот разумный показал Нарбину Карган, превосходил адамантит по своим параметрам в несколько раз. И уже только поэтому можно было понять то, насколько он ценен. Судя по всему, предложение архидемона, который хотел получить этот материал достаточно дешево, но при этом выгодно для себя, вызвало какой-то протест у этого разумного. Если это так, то нужно предложить ему что-то еще, если вдруг не получится у его дочери подмять под себя этого странного демонолога. Остальное сейчас уже не суть важно. Вызвав снова свою дочь к себе, архидемон тут же принялся ее инструктировать по поводу того, что молодой демонессе нужно сделать, отправившись на этот вызов. Она должна четко понимать и осмысливать свои действия. И это не шутка. Нарбин Карган и сам прекрасно понимал, что ведомая инстинктами, а также и собственной кровожадностью, молодая демонесса может совершить ошибку, которая отпугнет этого разумного и не даст возможности домену старого архидемона получить подобную металлу для усиления. Этого он допустить не мог, поэтому придется постараться. Взяв с собой несколько артефактов и амулетов, которые могли помочь молодой демонессе в этом противостоянии, она убежала в ритуальную комнату, откуда можно было легко достигнуть нужного ей места. Была прямая возможность получить желаемое, а также удовлетворить молодую демонессу, дав возможность усилить свои собственные позиции за счет самоудовлетворения при унижении этого демонолога, посмевшего ей сопротивляться. Представляя себе лицо этого разумного, архидемон тихо рассмеялся. Ну что ж, кого, то, видимо, ожидает весьма интересный сюрприз. А то, что он на это сам напросился, так это проблемы самого этого разумного. Однако, прошло несколько дней, но девушка все не возвращалась. Она просто исчезла. Пришлось прождать целую неделю, прежде чем архидемон снова почувствовал это самое подергивание зова. Хотя он уже был готов в гневе попытаться обрушить на этого разумного всю свою злость, на какую только был способен. Ведь только представив то, что он также десяток лет будет копить силу, чтобы прорваться в тот мир для спасения дочери, архидемон буквально терял самообладание. Более того, как только ему стоило представить мысль о том, что его девочка станет таким же монстром, каким стал сын за десяток лет пыток, то буквально сразу же терял голову от ярости. Но вызов все же пришел, и не дожидаясь чего-либо еще, Нарбин Карган, пылая гневом, бросился туда, куда уже раньше ушла его дочь. Ну, и как мне это все понимать? Не успел он даже осмотреться и чего-то сказать, когда ошарашил его своим вопросом присутствующий в зале, где была начерчена пентаграмма вызова, молодой демонолог, при этом указывающий куда-то в сторону. Повернувшись в указанное место, архидемон тяжело выдохнул. Там была его дочь. Только по изможденному ее внешнему виду можно было понять, что ей значительно досталось. Она находилась сейчас в клетке, изготовленной из странного металла, и, судя по всем признакам, была сильно истощена. А как еще этот разумный удержал бы в плену архидемона ее уровня, только лишив силы? В общем так, видимо, насладившись ошарашенным видом старого архидемона, этот молодой демонолог перенес девушку поближе и втолкнул ее в ритуальный круг к отцу. «Если вы не хотите нормально сотрудничать, то сразу бы так и сказали. Зачем все эти идиотские игры? И я таких шуток не понимаю. Поэтому постарайтесь больше этого не делать. А если вы не хотите со мной сотрудничать, то так уж и быть. Я постараюсь найти того, кому будет интересно мое предложение. А сейчас убирайтесь с глаз моих долой». Отмахнувшись от архидемона, который так и не смог ничего сказать, демонолог запустил иллюзию, проводящую отправку домой тех, кого сюда вызвали, после чего покинул помещение. Честно говоря, вернувшись обратно в свой домен Нарбинкарган, некоторое время еще пытался прийти в себя, в первую очередь по той причине, что он действительно не находил себе места от гнева, но тут ничего не поделаешь. Ситуация развивалась не так, как ему хотелось бы. Этот разумный действительно был весьма хитрым, и он вернул архидемону его Нириллу вместе со всеми амулетами, которые тот дал ей для попытки взятия под контроль этого разумного. Видимо, он заранее не хотел ссоры с архидемоном, но что теперь делать дальше? Вот вопрос. Дочка архидемона пыталась убедить отца снова дать ей еще один шанс, но отец четко дал понять ей, что в этом случае с ее стороны весьма глупо рисковать подобным образом. Разумный, с которым она столкнулась, оказался молодой демонессе не по зубам, и уже поэтому ей следовало бы его опасаться. Девушка же повела себя предсказуемо, и попыталась на него напасть сразу же, как только увидела. С ее стороны это была серьезная ошибка. Вместо того, чтобы оценить ситуацию, она тут же при помощи артефактов попыталась воздействовать на разум этого разумного, проецируя дружелюбие и миролюбие. Уже потом Нарбинкарган, разговаривая со своей дочерью, которая наконец-то успокоилась, все же выяснил, что этот молодой парень практически сразу, после первого применения ее силы, понял, что имеет дело с магом разума, и отреагировал на происходящее достаточно агрессивно. Как только девушка попыталась проявить свою силу, этот разумный тут же активировал плетение, откачивающее магическую силу демона, что заставило ее потерять сознание. Очнулась Нирилла уже в клетке, и спустя пару дней, пока она наслаждалась таким отдыхом, этот разумный пришел с ней для того, чтобы выяснить все подробности ее появления. К сожалению, девушке пришлось рассказать о том, по какой причине она появилась вместо своего отца, и все только из-за того, что этот разумный знал, как сделать демонам очень больно. Он знал не только это. Попутно этот разумный имел возможность провернуть все это без особого вреда для себя. Дело в том, что демон, лишенный магической силы, не может эффективно заращивать свои ранения. Поэтому он достал специальный кнут и принялся ранить девушку, не давая возможности лечиться. Она быстро все рассказала, и обвинять ее в этом старый архидемон не стал. Ведь ему было понятно, что выбора как такового ей этот разумный просто не оставил. Раз это было так, то ей самой не остается ничего другого, как признать свое поражение. После того, как этот разумный выяснил все причины ее появления, он и вызвал самого архидемона, чтобы отдать ему дочь. Что же теперь делать дальше? Возможно, еще удастся все исправить, но старый генерал сейчас в этом не уверен. Он сам прекрасно понимал, что, возможно, переиграл сам себя. Если этот разумный действительно разгневался, то придется пытаться помириться. Если, конечно, этот разумный не найдет кого-то другого, а этого бы Нарбинкарган не хотелось. Дело в том, что после последней войны у его домена осталось очень мало сил, и ему с большим трудом удавалось удерживать власть над доменом и сдерживать захватнические попытки соседей. Эти демоны тоже хотели увеличить свой ареал обитания, а это требовало много места. Конечно, он мог бы сейчас попытаться сам пробиться в тот мир, чтобы потребовать у этого демонолога подобный металл, но не в его положении сейчас что-то требовать. Кроме того, всегда следовало учитывать тот факт, что существует проблема с открытием врат. Чтобы прорваться самостоятельно в другой мир, демонам нужно было приносить тысячи жертв. А где их брать? Сейчас Нарбинкарган приходилось беречь даже младших демонов. Ведь проблема с рождением новых демонов стояла в его домене как нельзя более остро. Единственное, на что ему сейчас оставалось рассчитывать, так это только на то, что этот разумный сам не станет особо раздувать этот конфликт, и постарается найти точки соприкосновения, возможно, даже захочет снова пообщаться. Архидемон был согласен в этом случае попытаться предложить ему что-то в качестве дара для примирения, например, 3 бруска адамантита, ценный материал, в том мире его вообще нет. Конечно, можно было бы попытаться предложить камень душ, ведь этот разумный интересовался таким артефактом. Проблемой было то, что камни душ были нужны для самого домена, для защиты его границ, и тратить их по пустякам подобного рода могло стать смертельной ошибкой. Этого себе старый архидемон позволить не мог, поэтому заранее старался запастись нужными ресурсами для защиты своих интересов, важными как никогда. Можно было говорить все что угодно, но архидемон в первую очередь сейчас думал о том, как исправить положение, в которое попал из-за скоропалительных решений собственной дочери. К сожалению, Тут ничего не исправишь, и все из-за ее торопливости. Ну, кто ее просил начинать беседу с применения силы? Кто же так беседует? Так вообще-то никто не делает. Таким образом можно достаточно быстро оказаться в весьма уязвимом положении. Видимо, все-таки молодость и эмоциональность сыграли свою роль, все-таки она была очень похожа на свою мать. Вспомнив свою супругу, старый архидемон тихо с улыбкой покачал головой. Эта боевая демонесса действительно была весьма опасной. Она брала то, что хотела. Когда-то и он сам попал в ее зону интересов. То, что произошло потом, иначе как насилием не назовешь. Однако он нашел в этом и положительные моменты. Все-таки архидемоном она была весьма опасным, и именно благодаря этому все последние сотни лет ему удавалось удерживать власть над своим доменом. Но рано или поздно даже ее силы закончатся. А значит, надо искать возможности изменить ситуацию. И тут как раз нашелся этот разумный. Надо же было ему взять и все испортить, отправив на это дело собственную дочь. Лучше бы он сначала постарался сам войти в доверие к этому разумному, и тогда была бы возможность получить желаемое. Потом можно было бы прислать свою дочь в качестве своеобразного курьера, и тогда она бы впоследствии смогла бы воздействовать на этого разумного, который бы уже доверял представителям его домена. Доверял бы, и никуда бы не делся. Вот только проблема сейчас в том, что доверия как такового теперь просто нет. Типичные действия этого разумного четко дали понять, что архидемону придется на какое-то время забыть об обмене, возможно даже насовсем. Последние высказывания этого разумного были однозначными. Он не собирается прощать случившегося, тем более, что в данной ситуации он в своем праве. Еще бы, ведь Нарбин Карган попытался довольно нагло захватить самого его в своеобразные слуги, это было очень плохо. Значит, один секрет его дома находится в чужих руках. Архидемон мрачно выругался. Если другие демоны узнают о том, каким даром обладает его дочь, то можно ожидать попыток ее похищения. Демоны не оставят такого мага без присмотра. Постараются похитить ее, чтобы в их собственных жилах появилась кровь с примесью подобного дара. Женой ее официально никто делать не будет, но сделать верных бастардов для себя, для них не будет проблемой. И это было вполне понятно и даже объяснимо. Вот только сам старый архидемон не хотел, чтобы этот секрет уходил из его рук. Что же делать? Придется с этим демонологом договариваться. Но как это сделать, в этой конфликтной ситуации, в которую они все попали? Это все довольно плохо, и ничего тут не поделаешь. Хорошо, что еще жена его была в отсутствии, и не знала о случившемся. Эта боевая демонесса не стала бы сдерживаться, а откровенно бросилась бы в бой, и тогда ничем хорошим бы все это не закончилось. Скорее всего, дочь вернуть бы не удалось. Как оказалось, этот демонолог был тоже достаточно хитрым, и подготовился к подобному столкновению. А раз это было так, то стоит сразу понимать, насколько опасен такой враг. Поэтому врагом его делать не хотелось бы. Придется попытаться найти способ для примирения. Только бы этот разумный все-таки его вызвал. Ведь тогда Нарбин Карган готов принести извинения. Рассказать о том, что дочь поступила вопреки его приказам. Обвинить ее в случившемся. Как говорится, готов на все, лишь бы этот разумный сам принес ему то, что нужно. Оставалось только дождаться этого проклятого зова. Кто бы знал, как время тянется, когда ты чего-то ждешь. Еще не хватало, чтобы этот разумный действительно связался с каким-нибудь архидемоном из его мира. Ведь даже за информацию о способностях его дочери, архидемоны из других доменов заплатят очень дорого. Могут даже заплатить камнем душ, а это очень дорогой артефакт. И забывать об этом просто не рекомендовалось бы, не говоря уже о чем-то другом. Поэтому лучше с ним сейчас договориться, а потом можно все-таки попробовать взять его под свой контроль. Потом, не сейчас, сейчас же оставалось только дождаться того момента, которого он так ждал. Кто бы знал, как он этого терпеть не может. Да, и не только он один, вся его семья терпеливостью не отличалась. Однако, сейчас ему все же было чем заняться. Его дочь, разочарованная в собственных силах, не находила себе места от разочарования. С трудом кое-как успокоившись, она бросилась в библиотеку, пытаясь найти способы борьбы с такими разумными. И если она все-таки что-то найдет, то значит у него еще есть шанс получить все с минимальными потерями. Но это будет позже, а не сейчас. Сейчас все сложилось так, что теперь архидемону нужно его уговаривать. И никак иначе. А это было очень важное упущение со стороны опытного генерала. И он себе такого простить просто не мог. Это все было довольно глупо с его стороны. Но теперь уже ничего не поделаешь. приходилось учитывать факт того, что этот разумный сам сейчас был в выигрышном положении, и всего только из-за того, что была совершена маленькая ошибка. «Совсем, дорогой, я чего-то не знаю», — внезапно раздавшийся мелодичный голос супруги, в котором уже явственно слышались нотки стали и скрежета, что говорило о накатывающей на нее волны боевой ярости, заставил старого архидемона вздрогнуть и втянуть голову в плечи. Она слишком любила свою дочь, и если ей хоть кто-то сказал, что та была где-то без присмотра старших членов семьи, отцу семейства грозит скандал с преждевременным выносом тела. Причем, именно его тело будут выносить, его, а не кого-то еще, уж она об этом побеспокоится. Все сначала, да что же это такое, тяжело вздохнув, я тихо покачал головой. Вы что, все сговорились, что ли? Почему вы все считаете меня идиотом? В данном случае, новый приступ моего раздражения был вызван тем, что даже на мой последующий вызов, явился опять не сам генерал-архидемон, а снова какая-то красотка. Осанка и фигурка у нее действительно были эффектные. При этом действовала она так, будто бы намеревалась меня спровоцировать. Я сразу почувствовал попытку воздействия на меня магией разума, и поэтому решил, что мне просто необходимо быть настороже. Ну, а девчонка явно сдаваться не собиралась. Ее попытки дали мне понять, что о обычных разговорах тут и речи не идет. Она действительно не собиралась отступать от своих планов. Мне пришлось задействовать магическое плетение, которое довольно быстро лишило ее сил, а мне добавило запас магической силы архидемона. Удобная штука, скажу я вам, особенно, когда ты к этому делу подключаешь накопитель в виде довольно крупной слезы гор. Убедившись в том, что эта демонесса рухнула без сознания, я довольно быстро перетащил ее в клетку, где намеревался держать до поры до времени. Мне было достаточно и того факта, что она на меня напала первая. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что, возможно, она этого и не хотела, но я в этом не был уверен. А спустя пару дней, допрашивая ее уже в клетке, я выяснил подробности случившегося. Скажу сразу, мне они не понравились. Архидемон Нарбин Карган, как оказалось, намеревался взять меня под контроль при помощи артефактов. По крайней мере, так она говорила. Но когда я поймал ее на лжи и пару раз лишил магической силы, не давая возможности лечиться, и она была вынуждена мне во всем признаться, как я и подозревал, эта красотка была магом разума. Видимо, на это и рассчитывал архидемон. Более того, она была его родной дочерью. Интересная у них родословная, надо будет подумать над этим вопросом на досуге, но не сейчас. Пока что я продолжал охотиться на 11 уровне, и попутно, практически, как-то не заметив, изучил артефакты, которые она притащила с собой. Они были сильными, но при этом довольно простыми. Они усиливали возможности именно мага, который их использует. Только после этого я вызвал самого этого архидемона, зашвырнул ему в ритуальный круг его дочку и отправил их обратно. Я был очень зол, да, что же это происходит? Почему все они меня так недооценивают? Все хотят использовать, а сотрудничать никто не хочет? Что за глупости здесь происходит? Честно говоря, чем больше я сталкивался с подобным поведением этих разумных, тем больше понимал то, что, видимо, мне придется перейти определенные рамки приличия. Кто мешал мне эту демонессу оставить себе на память? Никто. Только я сам прекрасно понимал, что Нарбин Карган в этой ситуации не успокоится, пока снова не развяжет полноценную войну. А мне это надо? Нет. Соответственно, можно было понять, что в этом случае мне придется проявить максимум коварства и изобретательности. И именно поэтому я аккуратно прилепил, во-первых, на магические артефакты и амулеты маячок. С помощью этого маяка, способ создания которого я обнаружил в одном из фолиантов древних, можно выследить эти предметы на огромных расстояниях, не говоря уже о том, что эти расстояния могут быть между различными мирами. Кроме этого, можно попытаться выследить и саму демонессу. Пока она была без сознания, я, аккуратно надрезав ей кожу, внедрил внутрь ее тела небольшой следящий артефакт, тот же самый магический маячок, с помощью которого ее можно было не только найти, но и принудительно призвать. Более того, я взял в качестве специальных ингредиентов ее кожу и часть крови, которую сцедил, пока она была без сознания. И теперь я смогу воздействовать на эту красотку при помощи магии крови, и я могу призвать ее без ведома ее родителя, просто вынудив ее что-нибудь сделать для меня. В данной ситуации можно понять одно: она не сможет мне сопротивляться из-за того, что в моих руках ее кровь. Демоны такими вещами очень дорожат, и, по сути, я не понимал того, по какой причине она так легко и просто бросилась к своему папаше в объятия. Вообще-то ей бы надо было в первую очередь задуматься о последствиях своего нахождения у меня в плену, она же по какой-то причине думала, видимо, совершенно о другом. Ну, что ж, мешать не буду. Пусть думает о чем хочет. Мне же было важно сейчас вернуть ее отцу. Хитрость этого поступка была в том, чтобы после подобного действия семейство этого архидемона стало уязвимо для моих планов. Начнем с того, что теперь у меня есть фактический пленник, которого я могу в любой момент вызвать и получить от него информацию. Вряд ли эта молодая демонесса захочет признавать подобный проигрыш. А это говорит о том, что и самому Нарбину Карган сейчас придется очень сильно подумать над своими последующими действиями. Однако, сейчас общаться с этим архидемоном я не собирался, ввиду того, что у меня был недостаток в определенных ингредиентах. Ведь и дураку понятно, что за все нужно платить. Ингредиенты, которые необходимы были для вызова демона, достаточно дороги, и тут ничего не поделаешь. Для начала их нужно раздобыть, чтобы потом проводить призыв, а они у меня были на исходе, так что тратить их пока что я не буду, да и другие дела у меня обнаружились. Как я уже говорил, на 11 уровне лабиринта я обнаружил странные залы, в которых были постаменты с абсолютно округлыми слезами гор приличного размера, что меня очень сильно удивило. При этом они были абсолютно пусты. Это говорило о том, что здесь произошло что-то очень странное. Странное, и вполне возможно для меня очень важное, уже только поэтому мне стоило бы обратить на все это внимание, самое пристальное, какое только возможно, так что мне было чем заняться. Также я попутно добывал новые ингредиенты. Шкуры этих тварей, которые я добывал из-за прочной чешуи, тоже были надежными и подходящими для создания каких-либо артефактов. Кроме этого, я столкнулся с тем, что твари действительно становятся все крупнее и опаснее. По сути, подобное противостояние как-нибудь могло закончиться и для меня довольно плохо, и в первую очередь из-за того, что большинство монстров использовали магию, примитивно и прямолинейно, но использовали. Например, я столкнулся с одним каким-то странным существом, которое использовало своеобразный водяной бур. Вода внезапно закручивалась в водоворот и направлялась в сторону противника, а такой удар пробивал броню любого монстра, так, как будто ее и близко там не было, и это было для меня довольно удивительно. Я вовремя успел отступить из-под этой ударной волны, а вот моему светляку, который я использовал в качестве приманки, довольно сильно досталось, и поэтому я даже не пытаюсь объяснять причины для подобных действий. Достаточно знать то, что эта тварь опасна, поэтому я отступил. Мне нужно будет найти и выяснить, что это такое. Тем более, что там был другой зал, очень сильно похожий на тот, в котором я нашел первый свой кристалл слез, обработанный до абсолютно гладкого шара. Пытаясь получить максимум информации, я неожиданно для себя столкнулся с тем фактом, что эти места повторялись. Я обнаружил еще один такой зал, где также стоял постамент, только он был пустой. Так вот, мне пришлось обшарить весь этот зал в поисках кристалла. Я знал, что пустые кристаллы без магии местных тварей совершенно никак не интересуют, и я его нашел. Но, к сожалению, он закатился в пещеру, заполненную теми самыми пещерными кальмарами, которые, видимо, здесь были чем-то вроде разновидностей пещерных богомолов. Я имею в виду тварей на верхних уровнях, где воды не было. Только эти существа были гораздо более опасные и обладали хорошей защитой, не считая того, что могли выпускать в качестве своеобразного облака, маскирующего их присутствие, вроде тех же чернил, какие используют подобные существа на Земле, только эти использовали для этого магию. Это облако сбивало любые магические плетения, и даже мой безобидный, но достаточно мощный светляк, попавший в такое облако, саморазрушился в течение нескольких секунд. Использовать поисковые плетения в такой ситуации было просто невозможно, поэтому мне приходилось искать другие варианты, но я нашел способ борьбы с этими тварями, хотя они и были достаточно опасными, тут уж ничего не поделаешь, а это означает, что их нужно бить их же оружием. Попытавшись заманить одного из кальмаров в ловушку, я все же с трудом, но сумел его захватить. Честно говоря, мне пришлось очень сильно постараться. Костяной панцирь у этой твари был очень мощный. Его даже не пробивало гарпуном, который я использовал. Пришлось сплести из этих своеобразных нитей сеть, набросив которую мне в конце концов удалось пленить одного кальмара. Он мне нужен был живым, так как я намеревался найти ответы на свои вопросы. И одним из них был как раз вопрос по поводу того самого облака магии, которое выпускало это существо. Проблема была в том, что после того, как это существо использовало подобную магическую силу, в том месте вся структура магических энергий была сильно перемешана. По сути, если не использовать подобную силу, таким образом можно было заметать следы и скрывать свое присутствие где бы то ни было. Например, я уже знал о том, что древние маги могли на основе событий при помощи специальной процедуры создания иллюзий выяснять, что и где случилось. По сути, это было опасно для меня, ведь подобные артефакты могли сохраниться в этом мире. Такому следователю, который может создавать иллюзии события, спустя даже 1-2 дня, если там больше никто ничего не делал, просто цены нет. Ведь такой уникальный разумный позволит следствию очень быстро находить виновных. Единственный способ избавиться от подобной возможности и лишить ее противника – устроить нечто вроде магического взрыва. Но я уже знал, что магический взрыв может очень сильно испортить мои планы, так как он сам по себе привлекает слишком много внимания. Представьте себе такую картину, что, к примеру, я решу попытаться захватить всю сокровищницу Академии магии. И что из этого следует? При помощи подобной возможности я могу не взрывать никаких артефактов, чтобы перемешать там следы. Мне достаточно будет всего лишь сделать выброс этой магической структуры, которая перемещает энергии там, не оставив возможности восстановить какие-либо следы. При этом взрыва не будет. Следы самой структуры имеют отношение к магии воды, но с небольшим добавлением магии духа. В результате этого, потенциальные враги ничего не поймут и не обнаружат. А это для меня очень важно. Тем более, что в данной ситуации подобных способностей нет ни у кого в этом мире. Я даже не знаю, как эти твари именно так эволюционировали. Но тот факт, что у них эти способности использовались весьма эффективно, отрицать не приходится. Тем более, что я видел главное. В результате такого противостояния многие монстры им просто проигрывали. Так как, попав в это облако магии, они просто теряли ориентировку в пространстве, фактически становились слепыми. Если так можно сказать про существ, которые в такой темноте и пещерах, залитых водой, вообще никакого зрения использовать не могли в принципе. Ну, представим себе, что они его использовали. Так вот, попав в это облако, они слепли, словно попадали в туман. Чем я мог впоследствии воспользоваться, выделив нужное магическое плетение, которое имелось в теле такого кальмара? Я впоследствии вернулся к тому гнезду и просто разрядил полностью всю железу кальмара внутри этой пещеры, а потом вошел туда и принялся наносить удары по уязвимым частям кальмаров при помощи того самого гарпуна с парализующим ядом. Спустя несколько часов пещера была освобождена от присутствия этих тварей, и мне даже удалось захватить главную мамашу в этом семействе. Ну, что тут можно сказать, тварь была очень большая и опасная, зато запасы этой самой магии и желез, которые используют этот туман, теперь у меня было в достатке. Я мог использовать подобные возможности против других существ, и даже попытался сделать нечто вроде своеобразной бомбы, вонючки, которую я использовал там, где был воздух. При всем этом, мне надо было подумать над тем, что я буду делать впоследствии. Под водой газ пещерных червей использовать не получится, а так может использовать именно подобную возможность. Кто мне может это запретить? Да, никто. Остается только сделать все правильно.